Мы пошептались, и он начал медленно спускаться по длинной металлической лестнице. Я вернулся в кабинет и осторожно положил Desert Eagle на пол у внутренней двери, снятой с предохранителя. Подполз к окну, приподнял голову и стал ждать. Прошло 3 минуты. Я смотрел на ворота в противоположном конце ангара. Смотрел и ждал. Не отрывал взгляда от щели между низом створки и бетоном, прямо напротив меня. Смотрел и ждал. Прошло 4 минуты. Крошечные фигурки внизу продолжали суетиться под пристальным взглядом Тила. Клинер взобрался вверх по куче и столкнул ногой новый ручей купюр. Прошло 5 минут. Клинер положил ружье. Он находился в 30 футах от ружья на вершине горы, уставившись на маленькую бумажную лавину, стекающую к ногам Роска. Прошло 6 минут. 7. Наконец я увидел темное пятно бензина, затекающее под ворота. Оно разлилось полукруглой лужицей. Продолжало увеличиваться. Достигло подножия громадного бархана долларов, в 10 футах ниже того места, где сидел Тил. Потекло дальше. Темное пятно на бетоне. Клинер продолжал разгребать ногами кучу банкнотов. В 40 футах от Тила. В 30 футах от своего ружья. Я подполз к внутренней двери, нажал на ручку, убрал язычок. Поднял пистолет. Приоткрыл дверь наполовину, вернулся к окну. Взглянул на растекающуюся лужицу бензина. Больше всего я боялся, что Тил учует запах. Это было слабое звено нашего плана. Но он ничего не мог почувствовать. Потому что весь ангар был наполнен сильной, приторной вонью, буквально оглушившей меня, как только я открыл дверь. Спертый, кислый, затхлый. Запахом денег. Многих миллионов смятых и засаленных долларовых купюр, впитавших в себя зловоние потных рук и грязных карманов. Весь воздух был пропитан этим запахом. Я вспомнил, что так же пахли пустые коробки в гараже Шармана Столлера. Затхлый запах денег, бывших в употреблении. Наконец я увидел в щели под воротами языки пламени. Финли бросил спичку. Огоньки были маленькие, голубоватые. Они пронеслись под створкой и расцвели на расплывшемся пятне распустившимся цветком. Достигли подножия огромной зеленой горы. Вздрогнув, Тил оглянулся и увидел пламя, застыв от ужаса. Выпрямившись, я шагнул в дверь. Навел пистолет. Для упора положил запястье на стальные перила. Нажал на спусковой крючок и с расстояния 100 футов снес Тилу голову. Пуля крупного калибра попала ему в висок, разорвав череп и разбрызгав его содержимое на стену ангара. А затем все пошло наперекосяк. Я увидел это словно в замедленной съемке, когда рассудок опережает движение. Моя рука повела пистолет влево, предугадывая движение клинера, который должен был прыгнуть за своим ружьем. Но клинер прыгнул вправо, бросился вниз по склону туда, где выронил ружье Тил. Он побежал не за своим ружьем. Он собирался воспользоваться оружием Тила. Теперь его выстрел будет сделан по смертоносной пологой траектории. Я увидел, как моя рука дернулась в обратную сторону, описала ровную дугу вслед за клинером, бежавшим, спотыкаясь по куче купюр. Вдруг послышался грохот выломанной служебной двери внизу, смешавшийся с эхом выстрела убившего Тила. В ангар, пошатываясь, вошел Пикар. Он был без пиджака. Его бескрайняя белая рубашка была пропитана кровью. Гигантскими прыжками агент ФБР приближался к женщинам. Он покрутил головой, и его правая рука начала подниматься в мою сторону. В здоровенной лапище был зажат крохотный револьвер 38-го калибра. В 100 футах от него клинер подобрал ружье Тила, упавшее в ворох купюр. Огоньки рванули вверх по огромному бархану денег. Роска медленно обернулась ко мне. Чарли медленно развернулась в сторону Тила и начала кричать. Ее руки взметнулись к лицу, рот раскрылся, глаза закрылись. До меня плавно донесся ее крик, смешавшийся с затихающими отголосками выстрела Desert Eagle и грохотом выбитой двери. Ухватившись за перила площадки, я дернулся вперед, резко опустил пистолет и выстрелил. Попал Пикару в правое плечо за долю секунды до того, как он успел навести на меня свой револьвер. Пикар рухнул на пол, обливаясь кровью, а я снова попытался взять на прицел клинера. Мой мозг действовал совершенно отрешенно. Словно он решал чисто механическую задачу. Перед выстрелом в Пикара я напряг правое плечо, чтобы отдача подбросила ствол пистолета вверх. Это позволило мне выиграть какое-то мгновение. Я перевел мушку на противоположный конец ангара, почувствовал толчок в ладонь. Пороховые газы выбросили стреляную гильзу и вогнали в патронник новый патрон. Клинер поднимал ствол Итаки в облаке кружащихся долларовых бумажек, досылая патрон. Сквозь грохот выстрела, остановившего Пикара, я услышал сдвоенный щелчок затвора. Мое сознание рассчитало, что клинеру придется чуть поднять ствол ружья, чтобы попасть в меня верхом конуса смертоносного свинца. При этом низ конуса оторвет голову Роско и Чарли. Оно определило, что моей пуле потребуется чуть больше 0,07 секунды, чтобы пролететь через весь ангар,